Всяко текла жизнь в Лядове, и всяко мерились годочки. И все бы ничего, терпимо и ладно, общее дело все-таки клонилось к наладке. Старички, однако, с мудрой скаридностью новое времечко считали своим счетом. Дед Финоген, испытавший все огни и воды, как-то на нечаянной бездельной сходке лядовских старожилов принялся по-своему подбивать бабки. Царя лихоманного спихнули? Спихнули. В революцию свое взяли? Взяли. В гражданской вражью силу одолели? Одолели. Непманов побороли? Да. С кулачьем разделались? Тоже так. С мироедами по одной дороге не пройдешь. Трудолюбно, даст Бог, и колхозная жизнь сладится. А еще города, заводы в свой рост поперли. Только гляди да радуйся. Одним словом, подытожил свою арифметику Финоген, этот самый социализм, ради чего и живы мы, устроится, туда нам и дорога. Одна жаль душу гложет. «Это какая такая жаль у тебя завелась?» — усомнились старики. «Ты, Финоген, как по писанному жизнью нашу разложил. Небось, от самого Шумского грамоту такую перенял, а?» «Да такая жаль! Не дадут нам этот социализм достроить. Чует сердце, не дадут. Не нравится он буржуям проклятущим. Что ж ты загодя песок-то пущаешь из портока?» С подначкой ковырнул своего приятеля Васюта. «Им теперешняя Россия поперек глотки кляпом встала, не в продых!» — гнул свое Финоген, не слушая ни Васюту, ни других стариков. «Мы свою дугу, а интервенты свою гнут. Как в 17-м начали, так и досе». «Ну, это давно было. Теперичи отдышались. Антервенты бывшие своим манером, а мы своим ажуром живем», — благодушно рассудил кто-то из стариков. «Во-вот, отдышались. Я вам остолопом одно посчитал, а теперь давайте другой балансец подобьем». Финоген, почуяв, что его не совсем понимают, закипятился. «Сколько, дочков, а после революции живем? И двух дюжин пока не набирается, так? А миру и ладу все нет и нет. И убытку людей за пруды нет, текут и текут на тот свет. Сколь душ пало в гражданскую? Тысячи тысячей. Но то считать не будем, потому как своих били. Но другое это нельзя не считать. Заварушка на Манжурке в 29-м, слава богу, малой кровью обошлась. Там наших лядовцев не было, как я помню. А вот с Хасана две похоронки получили. На Халкинголе тоже три могилки наши ребята оставили. В одной из них, как вы сами знаете, Антона Шумского зять лежит. Бессарабию там, крайнюю Украину тоже не за так ослабоняли. Нет, чего не говори. А и нам, глухоманным лядовцам, дюже больно людской убыток считать. — Что это ты, Финогенушка, поминальную сегодня завел, а? — опять встрял Васюта. — Все такие раздумки у тебя от газет. Вот Шумсков приучил читать их, с того и пошло. У него самого все дыбором в голове ходит, и у нас покой отнял. Ему ладно, он председатель, партиец, начальник, а мы при чем? «Ой, не скажи!» — вскинулся Финоген. «И мы при том пока живы. Чует мое сердце. Буржуи, антервенты всякие, будь то япошки, немцы, али там американцы с англами, они все заодно не дадут нам без войны пожить. Эти Хасаны да Халкинголы — цветочки пока. Попомните слово, старики, они нам вторую всесветную войну накатят». Долго потом косились по темноте своей лядовские бабы на Финогена, когда вскоре после разговора о войне началась вдруг финская кампания. На прорыв линии какого-то Маннергейма было призвано семеро лядовских мужиков из недавних кадровых. В их числе вновь были мобилизованы и тезки Зябревы, Вешек и Зимок. «Колдун чертов напророчил таки лихо на наши головы», шептались, крестясь бабы, недобром попрекая старого Финогена. Вешка, однако, на удивление всем, месяца через два воротили из армии из-за непригодности. И непригодность эта показалась лядовцам загадочной на первых порах. Николая угораздило попасть в лазарет раньше, чем на передовую, и там ему сделали операцию. Угодил он туда, как сам признался мужикам, по дурости. Однажды на учебных маневрах во время передышки красноармейцы, шутя, втянули Николая в спор. Протащит ли он пушку в одиночку хотя бы шагов на 30? Служил он в орудийном расчете правильным, номером по своей силе. И потому, как он играючи исполнял свои обязанности правильного, с ловкостью циркача орудуя орудийной станиной, солдатам расчета показалось, что Николай Зябрев при определенной ситуации мог бы заменить обе пары тягловых коней, и коренных, и выносных вместе. И всем вдруг захотелось поглядеть, как все это получилось бы на деле. Поспорили. В каску батарейцы высыпали из своих кисетов махорку, у кого сколько имелось. При удаче Николай по праву победителя мог разжиться этим богатством и прослыть богатырем среди сослуживцев. При проигрыше, наоборот, ему пришлось бы всю неделю чистить пушку в одиночку. Таков уговор. Батарейцам лишаться курева было не так уж и просто. Махорка у солдат всегда в особой цене. Но еще жальче им стало Николая, когда тот орудийный лафет поднял себе на закорки, и лицо его от натуги стало багровым и страшным. Кто-то предложил прервать спор, но Зябрев самолюбиво запротестовал и попросил лишь помочь стронуть пушку с места. Провез он ее шагов с полсотни, пока не уперся в небольшой взгорок. Солдаты расчета победу Николая ознаменовали криком «Ура!». Ободренный Зябрев, поднатужившись, решил тащить орудие дальше, всем на удивление и на зависть. Однако, не одолев взгорка, сбросил вдруг с плеч станины и сам отвалился в сторону скошенным снопом. «Простите, ребята, что-то живот подвернуло», — прошептал Николай, теряя сознание. «Махорка ваша!» После операции в строй он уже не годился. Однако рядовой Николай Зябрев угодил под трибунал. Военные дознаватели, проведя следствие, расценили, что его проступок, таящий в себе скрытое дезертирство, равносилен самострелу на фронте. И не заступись за него сам командир артполка, возить бы Николаю тачку вместо пушки в тех местах, где Макар, как говорится, не стерег и телят. Списали Зябрева подчистую, и батарейцы с тихой и незлой завистью проводили его домой, нежадно поделившись с ним на путь дорожку солдатской махоркой. Пока воротившийся из армии Николай Вешний отходил от операционной раны и того страха, какой пришлось ему пережить на военном суде, конфликт с винными разгорелся уже в войну. Там, неподалеку от Ленинграда, грохотали пушки, строчили пулеметы, сходились в рукопашную лыжные стрелки, зоркие снайперы друг у друга выклевывали в цепях передовой командиров и наблюдателей. Финны стояли на своем, наши тоже требовали чего-то своего законного. Сила перла на силу, толком не разобравшись, кому чего надо. И оттого еще ожесточеннее солдаты били друг друга. Но война войной, а жизнь жизнью. И вот в крохотном отражении случившейся войны произошла непонятная неожиданность и в Лядове. В одно из морозных утр, словно грохнуло из самой огромной пушки, по деревне прокатилась ошеломляющая весть. Николай Вешний увел к себе в избу Клавдию со всем карагодом ребят и домашними узлами. Увел с тихого согласия ее старухи-матери, которая с каждым годом после безвестной пропажи мужа Матвея все больше теряла рассудок. Своей же супружнице Моте с жестокой бесстыдностью Николай сказал: «Хочешь, живи, а нет, так уходи с глаз». Мотя сошла со двора так же безропотно и ни с чем, как когда-то пришла сюда по зову Николая. Иван Лукич, проводив сноху до МТСовского стана, где Мотя надумала учиться на курсах трактористов, по-стариковски сплакнул и отечески повинился за сына. «Ты, Матренушка, дочка моя, прости его дурня. Видать, от войны на него такое помутительство нашло. Воротясь домой, Иван Лукич, не сдержав душевной боли, принялся журить сына. Одюжил-таки, одолел своего соперника. Солдат воюет, а ты, бестолковец, солдатку смущаешь. Разве по-кавалерски так-то, а? Да не гунди ты, отец. Его же убила Зимка-то. И каково ей теперь с пятью ртами? Стал отбиваться Вешек от упреков. Ах, какой божий кормилец нашелся! Не унимался отец. Зла, однако, у него хватило ненадолго. Скоро Иван Лукич, пожалуй, впервые в жизни узнал совсем иного сына. Ошалевший от счастья, Николай не был похож на самого себя. Он охотно, с каким-то захлебным восторгом, возился с Клавдиной ребятней, как только выпадал свободный час от работы. Смастерил им салазки, а Ванюшке, старшенькому, отковал даже в самделишние коньки под стать фабричным. Это были первые коньки в деревне из железа. Помаленьку, словно цвет при поливе, стала оживать и Клавдия ото всего, что свалилось на ее судьбу в последнее время. Еще месяц назад, разумея, в одну неделю отвез на погост сразу два гробика. Самые малые крохи, грудной малец и девчушка полутора годочков, захлебнулись скарлатиной с такой поспешной жестокостью, что не успели, как говорится, и прогореть свечи. А тут еще обмороженный сосед, вернувшийся с фронта, чуть не добил Клавдию вестью о гибели ее мужа Зимка. Скоротечно прошла лютая зима 40-го, а с ней и война с финнами. Не досчиталась Лядовка еще четверых своих молодцов после нее. Поскорбели, но не удивились своим потерям. Всякая война кровь любит. Ни моря без воды, ни войны без крови не бывает. Больше удивились другому. Живым и невредимым вдруг вернулся с фронта Зимок, да еще и с медалью за боевые заслуги. Чуть не в голос, со счастливым суеверием, воскликнула вся Лядовка: «Жить Николаю и не помирать еще 100 лет!» Иначе встретила мужа Клавдия. Когда он появился на пороге кузнецовской избы с разумеевским берданом в руках, она горестно вскрикнула: «О, Боже!» Клавдия в упор с безотчетным бесстрашием глянула на Николая и жалостно простонала: «Боже, закрой мои глазоньки!» «Застыдилась, курва!» — чуть не плача засмеялся Зимок. «Стреляй, стреляй!» Загораживаясь крестом сложенных рук и отступясь на шаг, еще пронзительнее вскричала Клавдия. На раздирающий душу вопль выбежали все неребята, но и они, как и мать, не знали, что делать. Отец опустил ружье, и по его запьяневшему от горя и водки лицу знобким облачком прошла мягкая и добрая улыбка. Однако повторный вопль «Стреляй!» сокрушил его окончательно. В этом отрешенном вскрике он услышал все — и ненависть к себе, и подневольное, полуобманное замужество Клавдии, и рухнувшую надежду на ее новую жизнь в другом доме. В ее бесстрашном вопле слилась вся судьба с ее горем, слезами и непомерным терпением, какие могли только выпасть на бабью долю. Поняв все это, Николай, распахнув армейский полушубок, с сумасшедшим неистовством принялся целовать детей, окатывая их мутным запахом вина и овчины. А Клавдия, как бы защищаясь, пробормотала: «Ты знать и не рада, что меня не угрохали на фронте». Клавдии нечего было сказать на это. С тайной отрадой она молилась в душе об одном. Отвел бы Бог другую беду, а то быть убийству. Вешек с отцом в этот день, еще по крепкому утреннику, уехали на санях за углем и металлом для колхозной кузницы. Пугаясь их внезапного возвращения, Клавдия прямо и безбоязно сказала мужу: «Коль простил, идем домой, там и убьешь меня, а тут не тронь, пожалей ребят».